Доброе здравия, мужчины. Меня зовут Дмитриев Олег. Я основатель и тренер проекта «Русский спарринг». 30 мая по 4 июля будет проходить мужской сбор в Московской области в Минском районе. Я буду проводить на мужском сборе тренировки по физической подготовке и рукопашному бою. На этих тренировках я научу вам основам физической подготовки единоборства, а также основам ударной техники. Эти знания помогут вам не только улучшить физическую форму, здоровье, но и, возможно, пригодятся вам в трудных жизненных ситуациях, от которых никто не застрахован. Ждем вас у нас на мужском сборе. Контакты организатора находятся под роликом в описании. Будь добру, русские, вперед!